Zobaczymy blat i ostatnie myszy. Rana buce chwast. We are not dzieci walu. I wsia to barachło. A na trąbę pewnie mi się wała nie dło. Was nie i ci rysują problemy u nich lic. I możni i ci rysna. Создали его, и сколько вас теперь, кто скажет что-то против, когда летит ответ. Сейчас вы все как мыши, под опытном дну. Вы все ждете прощения, как север ждет зарю. Вы ждали приключения, и вы его нашли. Вот только огорчение, и мужчина...